Глава 48. «Я не потесню вас, капитан, или вновь называть лейтенантом?» — вежливо поинтересовался Гиур, входя в сумрачную каюту, размещавшуюся где-то между нижней палубой и трюмом. «Не потесните», — процедил Дестиньо, не выражая ни тени удивления по поводу того, что видит своего недавнего пленника. «Приятно провести последние часы своей полупленной полупиратской жизни в одном обществе с вами». «Не разделяю вашего восторга», — все так же холодно произнес капитан, вновь садясь на небольшой рундучок в углу. «Я могу подумать, что вы обиделись». «Да, признаю, покинув корабль, не попрощавшись с вами, гостеприимным капитаном, я поступил невежливо. Но ведь и вы тоже продержались на нем недолго. Потому что некоторые из команды, вместо того, чтобы сражаться, поспешили оставить борт фрегата, спасая собственную шкуру. Тешу себя мыслью, что меня ваше возмущение не касается. Насколько я помню, зачислить меня в состав команды вы не удосужились. Правда, можно выразиться мягче. Не успели. Запас любезностей был исчерпан, и в каюте воцарилось молчание. Но если Гиур хотя бы не тяготился обществом Дестиньо, то капитан чувствовал себя крайне неловко. Еще вчера он был капитаном судна и вершителем судьбы пленного полковника. Но получалось, что он оказался столь же бездарным капитаном, сколь и тюремщиком. «Ладно, сеньор Дестиньо, не будем укорять судьбу за невежливое обращение с нами», — примирительно молвил Геур, чувствуя себя виноватым в том, что поставил в неловкое положение старожила этой плавучей тюрьмы. «Давайте лучше подумаем, как спастись». «Что вы предлагаете? Перебить всю команду? Впрочем, бегать-то вы научились». «Если станете оскорблять меня, дуэль придется вести на кулаках, и не сомневайтесь, что я окажусь сильнее. Но вернемся к побегу». «Да, если понадобится, то и перебив команду. Только что двое из команды сбежало, убив при этом третьего. С оставшимися 12 мы могли бы справиться». «Это правда?» — оживился Дестиньо. «Их стало на трое меньше? Любопытно. Хотя...» 4 вооруженных вполне достаточно, чтобы спокойно подвесить нас на рее. Командор не предлагал вам стать членом экипажа? С какой стати? Он ведь знает, что я никогда не соглашусь служить под его пиратским флагом. А мне предлагал. Как только узнал, что потерял сразу 3, так и предложил. И я еще подумаю. Возможно, даже соглашусь. Когда вам, как старшему по чину, доверят набросить на меня петлю... «Не забудьте расщедриться на кусок мыла», — мрачно съязвил Дестиньо. «Еще вчера я хотел просить вас о том же», — отомстил ему Гиур. «И не уверен, что оказали бы мне такую любезность». «Какой прок от подобных воспоминаний», — примирительно проворчал Дестиньо, — «как и от мести друг другу». «В таком случае будьте готовы в любую минуту поддержать меня, и действовать нужно решительно». Еще около часа прошло в молчании. Гиур слышал, как, стоя у расположенного почти под потолком окна, выходившего на темный уголок нижней палубы, капитан бормотал нечто похожее на молитву. Но самому ему не хотелось ни молиться, ни вспоминать обо всем том, о чем не грех вспомнить даже перед смертью. Просто он уже прошел через все это, всепоглощающий страх, молитвы, надежды. И теперь... доверялся только одному — своему яростному желанию вырваться отсюда. Он полагался только на себя и молился только самому себе, еще прилежнее и доверительнее, чем Господу. И его час настал. Открылась дверь, и на верхней из 5 ступенек, ведущих на палубу, появился тот самый моряк с овиными мешочками под глазами, который конвоировал его к шлюпкам. Пока тело убитого на берегу моряка вытаскивали из воды и придавали земле, Гиур успел выяснить у словоохотливого матроса, что его зовут Хансеном и что по национальности он фриз, из тех, чьи предки когда-то давно осели во Фландрии. Прежде чем оказаться в шайке Марана, он служил на галеоне Сантадер и сумел спастись во время его гибели. «Ты чужеземец», — незло обратился он к полковнику. «Тебя требует к себе командор?» Когда он сказал это, Гиур, стоявший у трапа, успел подняться на первую ступеньку и столь же вежливо спросить. «Только меня одного? Разве я назвал еще кого-то? Ты не мог бы попросить командора, чтобы он пригласил нас обоих, меня и капитана Дестиньо? Он требует тебя одного. Но командор предлагал нам службу в команде Кондора. Ты ведь сам слышал это. И что, вы оба согласны?» — удивился Хансен, не заметив, как Гюр поднялся еще на одну ступеньку. «Ты разве против?» — улыбнулся Гюр. Хансен хотел что-то ответить, но Гюр метнулся к нему, захватил одной рукой за пояс, другой за руку и, рванув на себя, с невероятной силой швырнул на пол. Еще мгновение, и, оказавшись рядом с моряком, полковник выхватил его пистолет и палаш, передал Дестинью нож, и руки его, словно огромные клещи, сомкнулись на шее Хансена. «Пощади!» — успел прохрипеть худощавый, болезненного вида моряк. «Я помогу, пощади!» — взмолился он, чувствуя, что пленник ослабил слегка пальцы. Дестинью в это время успел выглянуть на палубу, прикрыть дверь и остаться у нее на посту. «Ты действительно решил помочь нам?» — уперся коленом его в грудь Адар Геур. «Если сделаешь это, капитан Дестиньо возьмет тебя в свою команду, и то, что ты оказался в пиратской шайке бывшего командора, простится тебе, как мелкий грешок уличной девки. Правильно говорю, господин капитан? Я назначу его шкипером. Слово офицера», — подтвердил Дестиньо, довольный тем, что князь обратился к нему как к капитану. «Слышал? Что я должен сделать? Командор Морана ждет нас в одиночестве?» «Похоже, что так. А ты поведешь нас обоих. Затем по одному вызовешь в каюту еще двоих-троих матросов. Из тех, с кем столковаться не удастся. Остальным предложим поступить на службу под командование капитана Дестиньо. На этом же корабле, который отныне опять становится кораблем испанского военного флота, и на котором ты будешь назначен шкипером. Такой расклад карточной колоды устраивает тебя? Что ж, это по-божески», — согласился Хансен, чувствуя в своей глотке холод пистолетного ствола. «Тогда не будем терять времени и раздражать командора. Вперед, капитан Дестиньо! Теперь нас трое против 11. Не такая уж большая разница. По-моему, стоит рискнуть, если только этот негодяй не предаст. Нож пока останется у вас. Пистолет под полой моего камзола, если, конечно, шкипер Хансен не возражает. Я согласен. Можете взять и мой палаш, но только это вызовет подозрение. Не могу же я вести вас к каюте капитана обезоруженным. Сдохни на берегу в 20 милях от моря, если решусь предать вас. А что? Кажется, шкипер говорит довольно рассудительно». Неожиданно пришел ему на помощь Дестиньо. «Вам виднее, капитан. Отныне это моряк из вашей команды».